Они были в пути, пройдя уже больше половины расстояния до колонии Лаусан, когда глухой удар прокатился по каньону. В самый неподходящий момент субмарину тряхнуло так, что она загрохотала, как детская погремушка. Удар был сильный и поздний. Настолько поздний, что никто уже и не предполагал, что он будет сегодня. Народ уже решил, что сегодня обойдется без падения комет. Это был самый длинный перерыв в ударах на памяти Ионы. Возможно, поговаривали некоторые, время комет подошло к концу, как это было давно предсказано. После катастрофы, постигшей Олдрин и Безо 2 месяца назад, это стало всеобщим тайным желанием. До этого момента движение лодки происходило спокойно и приятно даже для взволнованных молодоженов. Иона стоял у руля, глядя вперед через участок отполированного с обеих сторон пузыря, достаточно прозрачного, чтобы ориентироваться. Надеясь, что выглядит как бывалый моряк, он держал руль, поворачивая птицу из Тайри, хотя двигатель подлодки был неподвижен. В этом рейсе свадебный кортеж буксировал большой, изящный, современный трейлер из Лаусана, команда которого, состоявшая из 12 мужчин, обливаясь потом, слаженно вращала привод кривошипного вала. Петри стояла рядом с мужем, в то время как пассажиры болтали, сидя позади них во втором отсеке. Когда они проплывали мимо очередного купола, она говорила о всяких женских делах. О политике, дипломатии, торговле, известных личностях и традициях колоний. Она рассказывала о том, какие товары и продукты производит каждая колония, в чем нуждается, о темпах мутации и количестве детей, и насколько хорошо каждая колония поддерживает свое генетическое разнообразие. Ее тон изменился, когда она начала говорить о генетике, словно осознала, насколько эта тема утомляет их обоих. Матери в Лаусане обсуждали ее очень часто. «Конечно же, я имела последнее слово. Окончательный выбор за мной», сказала она Ионе, и ему стало приятно от того, что она чувствует необходимость объяснить ему это. «В любом случае, есть проект, который я разрабатываю». Понизив голос, продолжила она. «С некоторыми другими людьми в Лаусане и Лэндисе. В основном они все молодые. И нам может понадобиться такой хороший механик, как ты». «Как я? Значит, я был выбран только из-за этого?» Иона напрягся, когда Петри обернула руку вокруг его талии. Она наклонилась и прошептала ему на ухо. «Я думаю, тебе понравится наша затея. Это как раз то, что нужно таким отчаянным, как ты». Его так удивили эти слова, что он почти обернулся. Но руки ее были жесткими, и она продолжала дышать ему в ухо, так что Иона решил сохранять непоколебимость. Возможно, почувствовав его реакцию, Петри отпустила его. Она встала к нему лицом, опершись спиной в прозрачную стенку подлодки. «Умная девушка», – подумал он. Ему приходилось смотреть в ту сторону, где она стояла, чтобы повторять маневры ведущей субмарины, гордости Лаусана. Теперь он не мог спрятать глаза, используя мужскую сдержанность как предлог. Круглое лицо Петри было немного широким, как и ее глаза. Ямочка на подбородке, классическая для лаусанцев, была едва заметна. А вот мутантный локон светлых волос отражался позади нее в полированной поверхности корпуса лодки. Ее свадебный наряд, гладкий и облегающий, убедительно показывал, что ее тело способно родить и выкормить, и не только. Иона подумал, когда я получу от нее знак того, что ее ко мне тянет? Подскажет ли она мне? Если он кинется на нее слишком рано, то может показаться невеждой, нуждающимся в коротком поводке. Запоздалое или слишком слабое чувство с его стороны может оскорбить невесту. А едкие насмешки могут сделать меня импотентом. Он успокоился и с удовольствием посмотрел на нее. Она ждала его. Он знал, чего она хочет. «Так что за проект? Что-то с грузовиками?» – предположил он. «Что-то запрещенное матерями? Что-то для...» Он оглянулся через плечо на открытый люк, ведущий в соседний отсек, заваленный подарками, его приданым, багажом лаусанской знати с комфортом ехавшей на борту более просторной ведущей лодки. У них же на грудах вещей сидели пассажиры пониже рангом. Несколько молодых двоюродных братьев Петри и семья эвакуированных из обреченной колонии Садул, перевозимых из Тайри в нагрузку, в соответствии с одним из пунктов брачного договора. Возможно, лучше было бы оставить эту тему до той поры, когда рядом будет меньше ушей, способных уловить обрывки их разговора. Отложить обсуждение до брачной постели. Это было единственное место в колонии, где у человека возможна личная жизнь. Он снова посмотрел вперед, вздернув бровь, и Петри явно уловила смысл того, что он не договорил. Тем не менее, перейдя на шепот, она закончила его фразу. «Это для отчаянных, да?» «Правду сказать, твоя репутация парня, вечно задающего неудобные вопросы, помогла мне неплохо сторговаться. Интересно, ты на это и рассчитывал? На такую, как я, что ценит подобные качества? Умно, если так». Иона решил промолчать, позволив Петри продолжать считать его хитрецом, коим он никогда не был. Через минуту она с улыбкой пожала плечами и продолжила едва слышным шепотом. «Наша группа заговорщиков и вольнодумцев была вдохновлена другим отчаянным парнем. Тот, кого мы должны всегда помнить. Человек по имени Мелвилл». Иона собирался было спросить про это загадочное «мы», но упоминание этого имени остановило его. Он моргнул раз, другой, не в силах пошевелиться. Не сразу он решился задать следующий вопрос, с трудом подбирая слова. «Ты говоришь о каньоне Теодоры?» Это было легендарное место. И в глазах Петри сейчас промелькнуло очень многое. Одобрение его догадливости и перекрывающая все опасность их цели. Готовность и даже стремление к риску. Необходимость действия в суровые времена. Желание искать путь вперед, даже если он казался мифическим. Все это он увидел в ее глазах в одно мгновение. «Я слышал, все об этом слышали. Мелвилл нашел карту, на которой был обозначен другой каньон, в котором были дары Венеры. Гигантские пузыри, такие же, как те, что основатели обнаружили тут, в каньоне Клеопатры. Но матери запретили даже говорить об этом, не то что пытаться добраться туда и...» Иона помедлил. «И после того, как Мелвилл избежал наказания, его карта была спрятана. Он обещал мне копию», — призналась Петри, оценив его реакцию. «Когда мы будем готовы двинуться в путь?» У Ионы голова шла кругом. Он снова оглянулся на соседний отсек, где ребятишки прыгали вверх-вниз по багажным полкам, чуть не опрокинув ящик с кузнечными инструментами Паналины, отправленными ею в колонию Голландс. За вторым люком в последнем отсеке, где обычно сидели мокрые от пота гребцы, сейчас лежали мешки экспортируемого колонией Тайри риса. Семья беженцев и кузены Петри, развалившись на груди вещей, вели праздные разговоры, заглушаемые криками играющих детей. Иона посмотрел на невесту. «Ты шутишь? Значит, парень по имени Мелвилл действительно был? Он украл подлодку и исчез ровно на месяц, неделю, день и час», — завершила за него Петри. «Он вернулся с рассказами о далеком каньоне, полном блестящих пузырей всех размеров. Это огромная пена из полых вулканических шаров, оставшаяся от создания мира. Все это не тронуто человеческой рукой. Пузыри новые, какие находили наши предки, когда пришли в новорожденный океан, ища убежище от ядовитого неба». Она цитировала катехизис основателей, почти дословно, теми же фразами. Было забавно слышать, как она наизусть цитирует Писание и при этом восхищается печально известным бунтарем. И он не мог понять, когда она говорит серьезно. Но он всегда избегал поэзии, тем более ироничной, и надо было указать на этот его недостаток прямо сейчас. «Итак, речь идет о поиске нового убежища?» «Если ситуация тут будет продолжать ухудшаться, разве у нас есть варианты?» «О, мы преподнесем это как экспедицию по сбору новых пузырей, любых размеров, подходящих для водолазных шлемов, котелков или колбочек. Но мы также проверим и крупные. Может быть, в каньоне Теодоры они надежнее, чем тут. Тем более, что такими темпами...» Петри печально покачала головой. Она отвела взгляд, с ее лица исчезла маска жесткости и непреклонности, уступив место обычной тревоге. «Она что-то знает. То, что матери не говорят обычным людям. И она боится». Как ни странно, эта минутная слабость тронула Иону, как будто между ними растаял невидимый лед. Ему захотелось подойти к ней, быть ближе. Не в сексуальном смысле, а просто чтобы успокоить, поддержать. И в этот момент раздался грохот, сильнее, чем Иона когда-либо слышал. На полпути до колонии маленькую подлодку тряхнуло так, что зазвенели пузыри, из которых она состояла. Петри швырнула прямо на него. Тросы управления вырвались из рук, и они оба полетели назад сквозь открытый люк в соседнее отделение. Подлодку тряхнуло еще раз и их бросило на нос. И он успел подумать, что сейчас две подлодки, связанные буксирным тросом, столкнутся. Но субмарина Лаусана подскакивала и вертелась на некотором расстоянии впереди, а ближайшие купола колонии были в 200 метрах. И он успел разглядеть это все за доли секунды, когда их швырнуло на нос. На этот раз, когда птица снова качнулась, он успел вцепиться в поручень, другой рукой крепко схватив девушку за талию. Она хрипло дышала, на лице застыло выражение ужаса. «Что это было?» Иона изо всех сил вцепился в поручень, приготовившись к очередному мощному толчку. Он едва не выпустил Петри. «Это комета. Слышишь гул? Но она никогда раньше не появлялась так поздно». Ему не хватило дыхания, чтобы добавить «И я никогда не бывал во время удара вне купола». Никто не рисковал выходить наружу в полдень, когда падали кометы. И теперь Иона понял, почему. В его ушах звенело, как в колоколе. Все это время он считал. В ударах была последовательность. Волна определенного тона проходила по скале раньше, чем медленные поперечные волны. Он даже когда-то читал по этому поводу книгу учителя Ву и даже кое-что понял. Он вспомнил слова старого учителя. По разнице во времени достижения волн можно судить, как далеко источник удара от каньона Клеопатры. 21, 22, 23. Иона надеялся досчитать до 62. Это обычная периодичность во времена его бабушки. 24, 20. Поперечная звуковая волна, выше тоном и гораздо громче, зазвенела внутри подлодки, как в колоколе. Когда гул перестал отдаваться в зубах, Иона и Петри наконец смогли подняться на ноги, держать за поручни. «Менее половины стандартного расстояния. Эта комета ударила почти в нас». Он пытался стряхнуть с головы тяжелый туман. «Может быть, всего в паре тысяч километров». «Дети!» – крикнула Петри и кинулась в соседний отсек. Он тоже пошел туда, но только для того, чтобы проверить, не нарушена ли герметичность люков. Ни один люк не пострадал. Плачущие дети выглядели напуганными, но тоже не сильно пострадали. Ладно, доверим Петре улаживать дела внутри. Иона снова взялся за ремни управления рулем. Он изо всех сил дергал непослушный руль, слыша снаружи отдаленный шум. Винты гордости Лаусана с ожесточением месили воду в 40 или 50 метрах перед ними. Должно быть, гребцы внутри нее напрягали все силы, налегая на рычаги. «Их тянет назад», – с тревогой понял Иона. Они гребут в обратном направлении, туда, где была птица из Тайри, привязанная буксирным тросом. Какого черта они пятятся задом? Подсказка была тут же. Трос оставался туго натянутым, несмотря на все усилия гребцов. И внезапно Иона с ужасом понял, в чем дело. Нос большой субмарины был задран вверх, они стояли почти вертикально. Гордость Лаусана потеряла свой основной балласт. Крупные куски камня или сырца обычно подвешивались к килю, удерживая субмарины возле дна. В создавшемся хаосе почти все они оторвались. Но как? Конечно же, несчастное стечение обстоятельств, проклятая халатность и жесткие удары о дно. Любая из этих причин могла привести к тому, что сейчас гордость Лаусана поднимается к небу. Теперь Иона мог увидеть изогнутые купола поселения в том ракурсе, в котором не желал увидеть их ни один житель каньона. Он смотрел сверху вниз, различая во тьме светящиеся ветви пиньонов. Проклиная свою медлительность, Иона бросил бесполезный руль и поспешил в заднюю часть отсека управления, зовя на помощь Петри. Перед ним стояла задача, важнее которой у него еще не было. От его действий зависели жизни всех.